Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня я был в больнице, и гардеробщица говорит, когда я сказал, с наступающим праздником, она говорит, ну да, знаю, земля, это зима с весной, говорит, встречается, с ретями называется. Да. Встречается или не встречается, это очень такой вопрос условный. Бывает это с ретинские морозы, и непонятно, кто с кем встречается. Но у праздника есть смысл, и встречается, конечно, зима с весной. Хотя жалко, конечно, что крещенные люди, многие об этом не знают. Старец Симеон символизирует ветхозаветное человечество. Лучшее, что в нем было. А лучшее, что в нем было вообще, если есть в Ветхом Завете что-то хорошее, то только ожидание нового. Потому что без Нового Завета Ветхий Завет он не спасает. Если бы можно было с помощью Ветхого Завета предписаний спасти душу, то Господь бы не пришел. Вот. И поэтому только отдельные человеки, принадлежащие вот Ветхому Завету, достигали таких духовных высот, как старец Симеон. Что Дух Божий даже был на нем. Хотя он жил вне Новозаветной Церкви, потому что ее тогда еще и не было. Все-таки это для Израиля была большая редкость. А после того, как Дух Святый сошел на апостолов в День Святой Пятидесятницы, каждый человек церковный может приобщиться к благодатной жизни. Вот слава Богу, что он великий, ну, может быть, наверное, самый великий царь древнего Рима, или можно сказать Византии, нового Рима, Юстиниан, установил этот праздник с ретями Господним. Конечно, из Евангелия знали, что есть это событие, как-то по-своему это церковно отмечалось. Но он повелел праздник этот праздновать торжественно. С него это все началось. И в то время, когда он был установлен, прекратилось сразу бедствие. В это время бушевал мор. Сейчас мы уже в 20 веке и забыли, что такое такие моровые болезни. Так вот, самая большая эпидемия — это грипп. Вот, а тогда вот в то время ежедневно умирали десятки тысяч людей. Умирали в таком огромном количестве, что их не успевали хоронить, а так как страны-то жаркие, еще более и более свирепствовали всякие инфекционные болезни, выкашивали иногда прям до половины Европы и конечно, Средиземноморья, хуже всяких войн. А тут к этому еще добавилось землетрясение, которое в то время, по-моему, в Антиохии началось, тоже огромное количество людей погибло под обломками зданий. Вот с установления этого праздника, видимо, так этим угодили Богу, что вот и моровое поветрие прекратилось, и землетрясение прекратилось. Ну вот с тех пор уж 1500 лет мы празднуем праздник Сретения. И действительно, все, что в церкви совершается в разное время, все это по промыслу Божию, конечно. И действительно, в этом празднике особенный духовный смысл, если мы вспомним слова апостола Павла о том, что в каждом из нас есть как бы два человека, ветхий и новый. Ветхий – это человек греха, а новый – это тот, который уверовал во Христа и хочет спасения. И вот в каждом из нас вот такая борьба происходит между желанием нового нашего человека – подвиг совершать во имя Христова и вот этого такого греховного, ленивого, ветхого человека. И вот этот праздник символизирует, что несмотря на то, что младенец Христос еще очень мал, совсем младенец, как вот новый человек в нас, а старец Симеон уже ветхий днями, такой и мудрый, и ученый, но он должен умереть. И вот вся наша греховная жизнь вместе с ее житейской греховной мудростью, все должно в нас отмереть для того, чтобы дать действовать Христу. Потому что почему мир не принял Христа? Потому что Христос противоположен этому миру, в котором есть только гордость и похоть плоти, и похоть очей. И поэтому, конечно, когда пришел сам Господь смиренный и кроткий, мир не мог его принять, не мог его вместить, не мог никак с ним согласиться. Это вообще совершенно невозможная вещь. Согласились с ним, прислушались к его словам, уверовали ему только небольшая часть людей сначала. Вот потом другие, третьи, четвертые, так вот эта волна докатилась и до нас. Вот мы уверовали, пришли в его храм, начали трудиться над своим спасением. Но очень много в нас еще ветхого. Очень много. Такие всякие ветхие пристрастия. Мы бесчисленными нитями, канатами, прилеплены вот к этому земному миру. Всячески. И вот эта такая привязанность наша, она не дает нам слышать слов Христа Господь. Как-то проскальзывает совершенно мимо нашего сознания. А если мимо сознания проскальзывает, как войдет это в сердце? Совершенно исключено. Поэтому мы должны все время трудиться над тем, чтобы вот все ветхое в нас умирало. Мы должны стараться это увидеть в себе. Потому что вся логика духовной жизни, она противоречит вот логике жизни такой мирской. Поэтому мы все время что-то сочиняем, прислушиваемся вообще. Ну, какой-то к бреду. Одна раба Божия сегодня подходит, говорит, 22 числа будет война. Господи, надо ли, говорит, к ней готовиться? Ну, Господи, готовься, не готовься, всех накроет. Господи, что там еще? Как к ней готовиться? Это о чем говорит? Значит, человек хочет пожить. Он хочет блиндаж себе построить, он там еще что-то хочет. Он хочет. Вот. Ему нужно земное. Война, да слава Богу, Господи. Так вот, встанем на вечернюю молитву, всех накроет, и Господь сказал, в чем застану, в том и сужду. То есть застанет нас на молитве, ну и слава Богу, так что ж. Так вот всех, как молнии на небеса, и пойдем. Ну и красота. Что можно еще лучшего желать? Что, от рака или инфаркта лучше, что ли, умереть, чем а какой-нибудь ядерной бомбы. Да пусть хоть 1000 будет войн, 10 000. А почему такие страхи-то? Потому что мы очень ушли от того древнего, настоящего христианства. Первые христиане в 1 веке, осталось это даже, дошло до наших дней, эти памятники письменности христианские, они молились, да скорее этот мир пройдет. Не чтоб подольше пожить, а чтобы скорее все кончилось, да прейдет мир сей. Вот они как молятся. Потому что, что тут хорошего в этом мире? Что тут хорошего? А мы как? А вот мой сыночек, а вот моя дочечка. Вспомним Софию, которая своими руками дочек своих укладывала на эшафот. Их одну за другой убили. Она молилась не о том, чтобы вы помилуете, или ты, доченьки, что-нибудь соврите, чтобы вас отпустили поскорее. А говорит, только не отрекайся. Вот только одна была у ней мысль. Как мы далеко от этого ушли. И мы совершенно это и не слышим, и не понимаем, то, что нам все свое нужно. Если древние христиане тот день, когда его никто не стукнул, в лицо не плюнул ему, на ногу не наступил, он считал пропащим для спасения. Раз меня никто сегодня не унизил, Я, значит, и не посмирялся сегодня. А раз я сегодня не посмирялся, значит, и благодати Божьей не получил. Значит, день прошел зря. Или в крайнем случае поболеть. Встречаются два. Как ты живешь? Ой, слава Богу, болею. А сейчас, ой, да там болит, да здесь болит, да врачи, да знахари, да колдуны, да куда хочешь, кого хочешь, продаст. Только бы пожить еще месяц. Смотря как пожить. Полное, как будто Христа нет. Как будто Евангелия нет. Вот это все ветхое в нас, оно расцвело пышным цветом, а нового практически нет. А я в храм хожу. Ну и что? И фарисеи в храм ходили. А я пощусь. И фарисеи постились. А я там милостыню подаю. Ну и мусульмане подают милостыню. В чем человек, твое христианство? В чем оно заключается? В чем оно выражается? А я, говорит, вот трудолюбивый. Ну и китайцы трудолюбивый. Еще трудолюбивый даже. В чем? В чем христианство? А ни в чем. То, что мы читаем тексты там не из Корана, там, а из Нового Завета. Ну и замечательно, что мы это читаем. Но это же в нас не проникает. Никак в нас ничего не застревает. Кто-то нас прогневал, мы гневаемся. Что-то у кого-то увидел, завидуем. Если увидели, что кто-то кого-то больше любит, сразу ревность. А почему не меня? А почему тебя, спрашивается? Ты что, лучше всех, что ли? Если ты был лучше всех, тебя бы все любили. А говорит, меня никто не любит. А потому что ты противный человек. Вот тебя никто не любит. Не потому что все плохие, что тебя не любят. А ты такой. Поэтому все от тебя шарахаются. Потому что с тобой противно. Ты все время ноешь, и только на всех жалуешься и сплетнишь. И ты злой. Вот и все. А это не люди виноваты. Это ты сам, голубчик, виноват. Вот. А все время хочется. То того, то другого, то третьего. Только самого главного не хочется. Благодати Божией. И понятно, что раз мы этого не хотим, она нас и не касается. Вот в этом-то наша беда. Что как бы читаем и не разумеем. Поэтому Господь в самые такие важные моменты своей речи говорил так. Имеющие уши слышать, да слышат. Потому что для большинства это всегда как об стену горох. Независимо от его образования, от священного сана, от возраста. Это никак не зависит. Вся душа исполнена страстями. Вот свое хочу и все. И меня не трожь. Вот это наше такое устроение. Ну и нет ничего удивительного, что ничего христианского у нас нет. Ни души в наших христианских нет, ни поступков христианских, ни чувств христианских, ни каких-то мыслей христианских. Ничего нету. Хотя дано нам все. То есть вообще удивительно даже. То есть ничего не проникает. Вот. Потому что ветхого мы выращиваем, а Христова отодвигаем. Некоторые говорят, а вот я читаю, и как-то не со вниманием, мысли у меня рассеиваются. От чего это зависит вообще, молитва? Только от того, что мы, как мы исполняем написанное. Как можно со вниманием читать, если ты это не исполняешь? Это естественная защитная реакция организма. Потому что если вот так нахально надрывать свою совесть, то вообще раздвоится сознание, с ума сойдешь. Как вот читать и делать все наоборот. А Господь сказал, что только творящие слово, те блаженны, достигают блаженства. Поэтому жизнь наша такая тяжелая, потому что мы прилеплены. Господь нас хочет отлепить, а мы прилепляемся к миру. Поэтому, когда мы умрем, мы не будем так вот с радостью, с такой, как старец Семен, восклицать. Ныне отпущаешь раба твоего. Он с радостью. О, слава Богу, я умираю. Почему? А потому что вот эти нити все, к которым мы привязаны, будут рваться. Как? Вот ты умер, да? А где твои ребеночки? Где твои внучки? Где твоя квартирка? Где твое там то, где твое все? Вот все это, чем ты живешь, человек, Это все у тебя отнимется. Все отнимется. А чем будешь жить? Ничем. Ничем. Поэтому Господь сказал такие слова, которые мы вообще не понимаем. Если кто любит сына или дочь, отца или мать, жену там или кого хочет, больше, чем меня, тот меня не достоин. Вот и все. Но раз не достоин, какое возможно, то Царство Небесное. Вот. Потому что, да ладно, мысль у нас любовь была. А это не любовь, а пристрастие. Пристрастие. Вот совершенно абсолютно сумасшедшее пристрастие. Плюс гордость и желание своего, своеволия. Вот. И в результате от этого всем вокруг только одна мука. Особенно предмету пристрастия. Ну и, конечно, самому. Вот этот праздник, он как раз свидетельствует о том, что надо жить иначе. Вот какой смысл, что мы пришли в храм, отстали службу, вот, пели, молились, к иконам прикладывались, елеем помазывались. Да, все замечательно. Но если мы, в нас ветхое не умирает, то наше присутствие здесь, это просто некое такое издевательство. Даже глумление, можно сказать, над той святыней, которая нам преподается. Потому что для чего праздник, для чего торжество? Чтоб где-то в древней Византии мор, что ли, кончился. Да те, кто умерли, и те, кто выжили в то время, тоже уже умерли. Не в этом же смысл. Да, был Господь знамение такое послал, мор остановился, что вот такое устроили торжество по поводу Сретения. И вот теперь 1500 лет мы торжествуем этот праздник. Это все замечательно. Но смысл-то в изменении жизни нашей, в изменении нашего отношения ко всему. Потому что Господь ждет от нас любви, желания спасения. Он хочет покаяния от нас. Говорит, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Вот мы сегодня пришли на службу. Сейчас пойдем домой. Приблизилось к нам Царство Небесное или не приблизилось? Это вот совершенно очень просто можно определить. Или же это просто, ну, вот, как вот некоторые говорят, желаю вам хорошего настроения. Вот побыл в храме, вроде как душа у меня успокоилась, вот до первого, так сказать, кирпича, который под ноги мне попадется, у меня будет хорошее настроение. Ну что, для этого что ли? Просто музычку, что ли, послушать? Или такие хорошие слова, вот так постояли, отдохнули в тепле. Сейчас вот на морозец пойдем домой, и что? Что меняется? А должно меняться. Должно ветхое отмирать. Вот нам нужно, чтобы у нас в голове все время это была мысль. И внимательно за собой следить. Вот во мне что-то проявляется. Потому что мы все время как-то, то, что у нас в душе, каким-то образом проявляется. В наших поступках, словах. Вот надо все время за собой приглядывать. Как однажды Господь Антонию Великому сказал, Антоний, внимай себе. Вот мы должны внимать себе. То есть внимательно следить, что вообще с нами происходит. Мы-то как? Мы априори считаем себя во всем правом. Вот я во всем прав. А теперь моя задача всех людей этой правоте подчинить. А если он не подчиняется, то я от него буду держаться подальше. Вот такая у меня система. Если я уж завишу от человека, допустим, начальник по работе, ну тут уж неизбежно, хоть я, он мне неприятен, а я буду здрасте там, потому что от него денежки мне идут. Вот. А с остальными, наоборот, в два раза еще буду хуже. Вроде как буду мстить. Вот. За то, что мне пришлось вот так вот поунижать свою гордыню. Вот и все. А если понаблюдать за собой... Каков мотив моего действия сейчас? Вот что я хочу? Вот я бегу вот так, вытаращив глаза, там, допустим, благословение брать. Остановись на секундочку. Что ты хочешь? Ты благословение хочешь брать? Зачем? На что? Вообще, что ты хочешь? Вот как это происходит? Вот стоят два человека, разговаривают, священник там, или там диакон. И вот человек идет, бум. Ну, ты вот тыкаешься с благословением, он тебя благословляет. остальное. Так, два человека разговаривают, ты вмешиваешься. Это так вот по-русски называется хамство. Больше никак. А что, Богу угодно хамство? Нет, Богу хамство не угодно. А тогда что я делаю? Я хочу благодать получить, да? Через хамство? Как это возможно? Это невозможно никак. Или там за святой водой прусь, четыре человека перевернул. Да, взял святой воды, выпил ведро. Благодать Божия меня коснулась? Нет. Никогда. Никогда. Почему? А потому что Господь сказал как? Если ты придешь куда, сядь последним. Вот очередь стоит, ты встань последним. Если кто хочет вперед, всех пропусти. И тебе не досталось воды. Да, так может быть, не досталось. Зато тебе достанется кое-что другое. Благодать Божья. Вот тем, кто лезли вперед, им не достанется. Ой, батюшка, я больной, ой, я рано пришел, ой, там... Да бери, но. Все, всю бочку возьми. Но благодати Божией ты не унесешь там. Почему? А потому что в твоих действиях нет смирения. А есть одна только ветхость. И больше ничего. Совершенно ничего больше нет. Поэтому очень важно за собой все время наблюдать. Что я делаю и какие во мне проявления. Что во мне проявляется. Если ветхое проявляется, надо этому ветхому не давать жизни. Надо его убивать. Убивать. Вот. А на новое надо все время понуждать. Потому что иначе ничего не возникнет. Если мы будем лежать, не шевелиться. Надо всем себя заставлять. Заставлять молиться, заставлять прощать, заставлять себя не сердиться, заставлять в храм ходить, заставлять себя к причастию готовиться, заставлять Евангелие читать. Все время, вот что доброе на свете существует, нужно все себя все время нудить. А вот то, что хочется делать, есть, лежать, там с кем-то ссориться, ругаться, клеветать, наставить на своем, вот это надо в себе убивать. Иногда приходит жена и жалуется на мужа. Вот он такой сякой, вот он дома там редко бывает, вот там это он не делает. Замечательно. Давай разведемся. А нет, не хочу. Ага, а почему? Ну он такой плохой, давай разведемся. Нет, не хочу, хорошо. Но если вот так все время устраивает дом скандал по какому-то поводу, то это все равно придем к разводу. Так давай уж лучше сразу, зачем скандать? Лучше безболезненно. Нет, человек хочет, чтобы было по-своему. Вот он хочет, чтобы этот человек, он стал другим. Причем сейчас. Причем другим таким, именно в моем восприятии, как бы я хотел. И получается абсурд. Во всем абсурд нашей жизни заключается. Потому что человек хочет ветхого. Человек не хочет как-то пожертвовать собой, послужить, потерпеть, пострадать ради ближнего. Почему? А потому что это дает благодать Божию. Какой смысл иначе страдать? Никакого. Но ради Христа все оборачивается во благо. Все становится золотом. И бедность, и болезнь, и всякие напасти. Все, чего человек боится, то можно обратить во благо, в источник благодати Божией. Нет, мы наоборот. Мы всем хотим только блага исключительно земного, а небесного вообще не желаем. Если мы не желаем, неужели нам кто-то его даст? Никогда. Никогда. Поэтому очень важно все время внимать себе, быть очень наблюдательным, очень смотреть за все свои проявления. Тогда что-то в нашей жизни будет меняться. Потому что если будет вот такой у нас самоконтроль, то Господь нам в этом поможет измениться. Потому что многие так на себя сетуют. Вот я в храм хожу уже много лет, ничего во мне не происходит. Никакого такого изменения к лучшему. Естественно. Потому что если человек желает измениться, то Господь ему помогает в этом изменении. А если человек реально не желает, он хочет, чтобы это, ну как бы само помимо него. Вот лег, спал пораньше, утром встал, и он из жадного стал щедрым. Нет, так не бывает. Если то, что жадный, Придется тебе тысячи раз давать, пока не привыкнешь, пока не станет жалко. То есть перестанет быть жалко. И так с любым. Вот болтливые. Вот буду день молчать. Буду два молчать, буду три. Пройдет дней тысяч, десять. И привыкнет. И все. Вот и с болтливым. Но сколько надо терпеть? Несколько лет надо молчать. Спросят, ответь. Не спрашивают, молчи. Как хорошо. Нет, надо свое сказать. Надо обязательно показать. Надо высказать свое дурацкое мнение. Обязательно. Вот он говорит, и я. Нет, бывает так. Одновременно говорят. Перебивают даже. Это называется диалог. Потому что на самом деле, никому не интересно, кто что говорит. Главное себя показать. Вот, что я сказал. Вот это мне важно. Потому что цель-то этих диалогов не обмен информацией, упаси Бог. Нет. Цель только удовлетворить тщеславие, которое все время зудит и чешется. Вот поэтому так и происходит. А если нет тщеславия, то человек скромный сидит и молчит. Не спрашивает, ты хорошо. И все в порядке. Наоборот, еще что-то спросит, он еще молчит, клещами надо тянуть. Он говорит, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И все это в болезнь превращается. Итак, во всем, любую страсть возьми, мы всем этим окружены. Вот это ветхое. Есть и новое в нас, очень малое. Сейчас в храм приходим, это же стремление совершенно новозаветное. Вот мы пришли в храм молиться Богу, вместо того, чтобы дома отдыхать. Вместо того, чтобы сидеть, стоим. Вместо того, чтобы лежать, сидим. И так далее, и так далее. Все-таки малый, а все-таки подвиг. Есть. Но этого недостаточно. Если нас это удовлетворяет, то, что сейчас есть, ну что ж, можем оставаться с тем, что есть. Может, Господь и эту малую жертву примет. Но Господь сказал, что нужно всегда искать Царствие Небесное. Вот. Поэтому наша жизнь такая трудная. Потому что если мы искали Царствие Небесное, все земное нам бы приложилось бы само. А так как мы ищем земного, то Царство Небесное нам не прилагается само. Потому что, к сожалению, вот, а вообще-то на самом деле это к радости. Вот интересно. Царствие Божие нудится, а земное все прилагается само. А мы в безумии своем трудимся над земным, поэтому Царство Небесное к нам само не прилагается. Господь специально такой закон сочинил в духовной жизни, для того, чтобы мы устремлялись в Царство Небесное. Вот постараемся. Если мы хотим, чтобы этот праздник был действительно вот, угоден Богу, чтобы не был так, как пророк Исаия сказал однажды народу израильскому: «Новомесячей и праздников ненавидит душа моя». Он слова Господне передал. Вот, иудеи, вы празднуете? А мне ваши праздники, говорит Господь, ненавистны. Так, это и про нас может быть, потому что слова Исаии, они входят в канон Священного Писания. Мы можем вот так вот торжествовать, а от этого торжества Богу никакой радости не будет. Потому что это все фальшиво, это все ненатурально, потому что мы все равно завистливы. Все равно мы завистливы, мы ревнивы, мы блудливы, мы сребролюбивы, мы горды, мы тщеславны, мы грубы, мы хамоваты. Все равно, это все равно у нас есть. Мы ленивы. Мы вот хотим сами свою жизнь устроить, так сказать, а нам бы все, что благо сыпалось. Да, вот мы таковы. Поэтому тогда в чем же праздник? Праздник должен влиять на нас. Мы должны изменяться. Пусть по чуть-чуть, но это изменение должно быть. Помоги нам, Господи, это совершить.